по-новому открыться. Всем, кто любит жить на низком старте, время говорит нам, что границы — это просто черточки на карте. Умри в запрете, начни все с нуля, скройся от пыли по щеки. Но на планете еще имя Земля, нет нелегальных людей. Власти, при любой опасности тотальной, нелегальным не бывает счастье, радость не бывает нелегальной.